Первое. Все одно Никита невиновен, — воскликнула Нелли. Подтвердилось, что от родителей он бежал. Виновен Михайлов или нет, а уж меж собою они не сговаривались, ни доп, не разошлись в именах. Жалею, маленькая Нелли, что прекрасну Полу нету дороги к Фемиде. Улыбка отца Модеста проглянула в озабоченном лице, словно лучик солнечный в грозовом небе. — Адвокат бы из тебя вышел изрядный. Но не терзайся о господине Сирине, он уж почти оправдан. — Не ранее ему будет оправдание, отче, чем станет явно, как второй оказался на нашем берегу, — внушительно произнес князь Андрей Львович. «Единственное я вижу средство сыскать правды». Отец Модест высоко вскинул голову. Нелли показалось, будто вся фигура его подобрала, словно он собрался фехтовать. 7 десятков лет мы без того обходились. Лекарь облизнул губы, словно его истомила вдруг жажда. 100 лет крепости ничего не грозило. — парировал священник. Глаза Михайлова, Танатова, забегали по лицам присутствующих, ровно встревоженные мыши, потерявшие вход в забитую нору. Нелли один раз видала такое в амбаре. Наконец взгляд его остановился на князе, чье чело бороздило морщинами какое-то тяжелое сомнение. — Молю вас, сударь, уже ли здесь призывают к насилию над путешественником, без того пострадавшим безвинно? — слезно произнес он. — Ради человечности! Допустите меня пожить среди вас! Убедитесь в моей искренности! К чему спешить? Все одно мне некуда бежать отсюда! — Когда б мы были в том уверены, — решился, наконец, князь Андрей, — ошибка слишком дорога. Никита Артамонович, ведь его преподобие прав. Сделай милость, распорядись. Лекарь, побледневший в лице, кивнул головою и вышел. По какому праву здесь творится какой-то самосуд над подданным ее императорского величества? Вскрикнул Танатов, спиною отступая в самый угол горницы. «Самое время вспомянуть о бренных порфирах!» — неприятно засмеялся фон Зайниц. «Сударь, имея честь сразиться бок о бок с вами, я, чего бы то ни было, обрел к вам полную доверенность», — сердечно произнес Росков с протянутыми руками, подходя к Сирину. «Счастлив стану считать вас сиреть своих друзей!» Молодые люди обнялись. «Я послал оповестить Нифонта», — сухо объявил Никита Артамонович, явившись в дверях. «Могу ли я взять сего человека на поруки моим гостям?» — спросил отец Модест, кивнув на Сирина. «Бери под свой ответ». Андрей Львович глядел неласково. Танатов имел вид самый недоуменный. Нелли же, напротив, никаких пояснений не требовалось.